«А вы уже уходите?» «Уходите, не дослушав до конца?» «Это невежливо. И раньше я за вами такого не замечала», — игривым тоном произнесла девочка, продолжая играть вальс. Лешиков остановился как вкопанный. В библиотеке кроме него и Анастасии никого не было. А значит, она говорила с ним? Неужели она его видит? Но это же невозможно! Он оглянулся и заметил, что девочка сидит за инструментом в полоборота, будто ожидая ответа. Но от кого? От Лешикова? Его и зрячих-то людей никто никогда не замечал. А тут... «Вы так и будете молчать?» — не унималась Настенька. «Или проявите хоть чуточку храбрости и, наконец-то, заговорите со мной?» Лешиков даже рот открыл. Его, самого смелого и храброго человечка на свете, обвиняют в трусости? Не бывать этому. Он должен с ней заговорить. Правда, он никогда еще не разговаривал с людьми, но Настенька такая хорошая, ей можно довериться. А если она даже расскажет кому-нибудь о существовании такого крохи, то ей вряд ли поверят. И он решился. «Я не боюсь, просто мы с вами совсем не знакомы. А вы, простите, не сильно ушиблись?» Его собственные слова показались ему бестактными и глупыми. Он даже не надеялся на ее ответ, так как не был уверен в том, что девочка его услышит. Оборвав игру на полутоне, Настя замерла от удивления. С открытым ртом, уставившись перед собой невидящими глазами, она, не шелохнувшись, сидела за пианино. Всем своим существом она ощущала чье-то присутствие в комнате. Обостренная слепотой интуиция подсказывала ей, что она не ослышалась, хотя поверить в это было трудно. Произнося игривые фразы, она считала, что говорит с пустотой. Это была такая игра, такая выдумка. Настя воображала себя на балу и беседовала с выдуманным принцем, который не хотел слушать, как она музицирует. Неожиданно услышанный ответ ее ошеломил. «Невероятно!» – прошептала девочка и еле слышно продолжила. «Вы знаете, я была уверена, что в библиотеке я не одна. Очень рада, что я не ошиблась. Но кто вы такой? И почему всегда разбрасываете книги по полу? Это ведь ваши проделки, не правда ли?» «Видите ли», – осторожно начал Лешиков, – «я, как бы это поточнее выразиться, не совсем такой, как вы. Понимаете, я совсем маленький, то есть маленького роста». «Насколько маленького?» «Очень маленького». «Такого, как я?» «О, если бы! Как стул?» «Я был бы счастлив», — вздохнул Лешиков. «Тогда скажите сами, какого вы роста, и мы прекратим эту игру в сравнении». Я как... И Лешиков стал оглядываться, ища подходящее сравнение для своего роста. «Как пальчик вашей руки», — наконец пролепетал он, сильно смутившись. «Не может быть! Таких людей не бывает!» — проговорила Анастасия с удивлением, потрогав пальчик на своей руке, но тут же вежливо поправилась. «Простите мою глупость. Раз вы есть, значит, конечно, бывают. Если только вы не разыгрываете меня». «Пожалуй, я немного преувеличил, сказав, что я ростом с ваш пальчик», — сказал, опомнившись, Лешиков и уже спокойнее продолжил. «На самом деле я, наверное, размером с вашу ладошку». Он перевел дыхание и тут же продолжил. «Если хотите, я могу подойти поближе, и вы сможете как следует...» Он хотел сказать «рассмотреть», но вовремя опомнился и закончил. «Потрогать меня». «Если для вас это не сложно и не опасно, то я была бы вам очень за это признательна», — вежливо попросила Анастасия. Лешиков Привычным для него движением забрался на пианино и, ступая по клавишам, подошел к руке девочки. «Только, пожалуйста, очень осторожно, я еще никому не давал себя трогать». Девочка легонько прикоснулась пальчиками к крохотному человечку, к его ручкам, ножкам, волосам, ласково провела по лицу. «Вы такой... такой...» «Ну вот, началось», – пробурчал про себя Леша. Он видел, что чувства переполняют девочку, что она даже не может описать свои ощущения словами, но все-таки ему было не очень приятно, что его воспринимают как какую-то диковинку. «А у вас есть имя? Хотя это опять глупый вопрос», – продолжала рассуждать Анастасия. «Конечно же, у вас должно быть имя. Правильнее было бы спросить, как вас зовут?» «Лешек или Лешиков, как зовут меня друзья». «А мое имя Анастасия. И давайте будем на «ты», ладно? А то мы все выикаем, как взрослые. Хотите?» «Хочу», – ответил радостно Лешиков, а про себя подумал. «Хорошо, что она не спросила, сколько мне лет, а то бы никогда не осмелилась перейти со мной на «ты». «А где ж ты живешь?» – продолжала расспрашивать Настенька. «В этом самом доме. Я много лет уже живу здесь, только никто не подозревает о моем существовании». «А вот и неправда. Я давно чувствую твое присутствие, только боялась себе в этом признаться». «Это очень хорошо, что сегодня я убедилась, ты есть. Понимаешь, для меня очень важно, чтобы мои чувства меня не подводили. Чувства – это мои глаза, и сомневаться в них я не хочу», – с трудом веря в реальность всего происходящего, говорила девочка. «А как ты живешь в нашем доме? Что делаешь? Как твои дела?» «Вопросы для Мурзика», – пронеслось в голове у Лешкова, но он тут же ответил. «Хорошо живу. Хожу в вашу библиотеку, читаю книги, слушаю, как ты играешь на пианино, разговариваю с друзьями». «А кто шьет тебе одежду? Как ты ее стираешь?» – продолжала сыпать вопросами девочки. «Моя одежда всегда была со мной. Я даже об этом и не задумывался. Она и растет со мной, и всегда чистая», – отвечал человечек. И в этот момент за дверью снова послышались шаги. «Это бабушка идет за мной. Мне пора ложиться спать. Я надеюсь, мы с тобой еще увидимся?» В устах слепой девочки это прозвучало немножко странно, но Лешков ответил. «Конечно, увидимся. Ты зови меня в любое время, и я приду». Открылась дверь, вошла бабушка Нина и спросила. «Ты с кем-то говорила или мне послышалось?» «Нет», – смутившись, отвечала девочка. «Не послышалось. Я действительно разговаривала. Сама с собой». «Опять книга валяется посреди комнаты», – крестясь и качая головой, проговорила бабушка. «Я знаю», – тихонько вымолвила Анастасия, – поглаживаю ушибленную коленку. «Пойдем-ка спать. Завтра у нас непростой день. Приезжает твой доктор, и нам надо быть в форме», все еще размышляя о чем-то своем и не обращая внимания на колено внучки, сказала бабушка.